На страницах детского журнала «Кукумбер» живут замечательные стихи прекрасных детских поэтов, очень известных и знаменитых, и не очень известных и знаменитых, веселые и грустные, умные и смешные. Я выбрал те, которые мне понравились больше всего, и записал на этот диск.